Константин повернул голову на преследовавшую их иллюзию простолюдина, встретившись с ней взглядом. Во взгляде погасшего проклятое дитя богини чувствовало лишь уважение. В мужчине не было и намека на ненависть, с которой жил полубог, и это вызывало лишь больше злости. Проекция Моргота, слышавшая все от начала и до конца, была на грани безумия. Да, их иллюзии совершенны, помяни их великая воля. Но это признание сейчас больше походило на насмешку. То, чем он так сильно гордился, было вывернуто против него. Вывернуто не как попытка опорочить его род, а как простой пересказ истории, порочащий их намного больше самой гнусной лжи. Теперь он понимал, почему Мелина тоже решила предать их. Корень проблемы был в слишком много о себе возомнившем погасшем, принесшем в их мир нового внешнего бога, посмевшего ставить себя на уровень их богини, желавшего уничтожить то, что они строили с таким трудом. С другой стороны, не они же были виноваты в том, что Междуземье достигло этой стадии, и, что самое ужасное, не были ли слова мужчины самой обычной, холодной правдой. Он, дитя, рожденное с проклятыми атрибутами, видел достаточно, чтобы понимать, насколько слова погасшего были близки к правде. Причину ненависти матери он в том числе мог понять, но принять. Моргот, чувствуя, как что-то ужасное проникло в его грудь, выдохнул, выпрямившись. Повернул голову на стоявшую в стороне Мелину, молча смотревшую на фигуру погасшего. Полубог уже думал было что-то сказать, но тут обратил внимание на руку девушки, на безымянном пальце которой сияло старое, потертое кольцо. Взгляд простолюдина стал настолько выразительным, что Мелина, немного неправильно его поняв, стыдливо отвела взгляд, поплотнее спрятавшись под капюшоном. «Я приглашу тебя на церемонию, брат». Их отношения, все же, были не такими плохими. По крайней мере, врагами они точно не были, а другие родственники. В общем, вариантов было немного. Моргот, чувствуя, как у его проекции начало темнеть в глазах, развеял ее. Все иллюзии, населившие плато Альтус, начали развеиваться, в них просто не было смысла. Проклятый погасший, возомнивший себя равным богине, все равно мог видеть сквозь них. Ему очень хотелось посмотреть, как он справится с коллективными усилиями испуганных шавок. Впрочем, на фоне брата Карина проекция короля знамений чувствовала себя просто превосходно. Священник был опустошен. Он, даже не успев проникнуться мудростью золотой маски, был окончательно разбит тем, кто и поселил в нем семена сомнений. Семена, что превратились в целый лес. Золотая маска, скажет. Золотая маска, стоило признать, погрузившийся в лор Костя слегка заговорился, в какой-то момент перестав обращать внимание на движение пальца золотой маски. Тот стоял, застыв, словно статуя. Довольно быстро стало понятно, почему. Прославленный герой Золотая маска, один из самых ярых последователей золотого порядка, столь быстро и сильно разочаровался в своем учении, что решил умереть. Успев напоследок шевельнуть указательным пальцем, прославленный герой замертво упал. Довольно большой поток рун направился в проекцию случайного убийцы героя, а вместе с потоком рун, рожденная из сущности героя руна высшего порядка 205, нечто подобное великим рунам, способное изменить миропорядок. Костя, сам того не понимая, скипнул махом весь квест. Погасший кашлянул в кулак, его иллюзия едва не разрушилась из-за неожиданного потока энергии, впрочем, выстояв, я не хотел. Мелина, смотря на труп существа, которого держала только его вера в совершенность созданного матерью порядка, отвела взгляд. К счастью, история была довольно забывчивой, и об этом инциденте, даже если духи разнесут слухи, забудут. Рано или поздно, Мелина надеялась на это, по крайней мере, вот как. Карин, стоя на коленях перед трупом золотой маски, нет, не сошел с ума 206, вместо этого сконфуженно улыбнувшись. В конце концов, тот, кого он хотел назвать учителем, перед смертью попросил его последовать за своим убийцей, пусть и ненамеренным. Ненамеренным же, ты искал меня не просто так, Константин, все то, что ты рассказал. Какая у тебя цель? Неужели ты хочешь, чтобы я... Для своей концовки мне нужна помощь сведущего в своем деле специалиста, невозмутимо ответил Костя. Можно зайти очень далеко, просто восславляя солнце, символ надежды и света, несмотря на сотни и тысячи троев, вера в то, что рано или поздно любой босс спадет. К сожалению, остановившись на этом, далеко солнце не поедет. Если он собирался и впрямь распространять веру в солнце, то должен был подготовить почву. «Ты хочешь дать мне власть вершить законы?» – нервно засмеялся Карин. Он думал над этим с тех самых пор, как увидел изменившийся замок грозовой завесы. Знал, что может помочь распуститься ростку веры, но никогда бы не подумал, что тот, кто разносит свою веру в Междуземье, и впрямь обратится к нему за помощью. Ересь. Самая настоящая ересь. Писарь и священник, всей душой верящий в золотой порядок, посвятивший изучению молитв большую часть сознательной жизни, фактически собирается внести вклад в веру, которая сместит собой нынешнюю. С другой стороны, учитывая, что ему пришлось услышать и тот факт, что от их мира все равно почти ничего не осталось, смех Карина стал еще более нервным. Ему начало казаться, что погасший владел, кроме всего прочего, некой формой влияния на разум. Ему хотелось поддаться, поверить, в нем будто поселился кусочек солнца, давая свет и надежду. Как бы ему хотелось сейчас просто сойти с ума, но почему-то возникало такое чувство, что безумец, изменившийся с их последней встречи практически до неузнаваемости, не позволит ему отпустить все. Даже тот, кого он хотел назвать учителем, благословил Константина. Если золотой порядок был несовершенным, то его просто нужно было сделать лучше, даже если это будет не золотой порядок, и Карин мог внести свой вклад в это. В конце концов, будучи погасшим, он с самого начала мечтал о том, что сможет стать тем, кто поможет будущему королю навести порядок. Его мечту исказили до основания, исполнив в полной мере, очень в духе Сеттинга. «У меня все равно нет выбора», — постепенно начал успокаиваться Карин. «Но меня одного будет недостаточно, Константин. Или мне уже следует обращаться к вам, как ваше величество?» Костя поморщился. «Можно просто Костя. Я проведу тебя к тому, кто сможет помочь». «А?» Иллюзия Кости схватила Карина за плечо. Фигуры мужчин смазались в пространстве. Карин удивленно моргнул, оглядываясь. Безумец перенес его в какой-то разрушенный храм, в котором, практически ни на что не обращая внимания, отдыхала огромная черепаха с колпаком на голове. Кто надел этой черепахе колпак на голову? Выпучил на черепаху глаза писарь. Казалось, гигантская черепаха совсем не удивилась появлению гостей. Константин из погасших, глубоким голосом засмеялась черепаха. «Ты пришел так скоро. Мне нужно поскорее закончить основные квесты», — невозмутимо ответила проекция Кости. Конечно, Мириэль 207 не до конца понял мужчину, но, в общем и целом, суть уловил. До черепахи с колпаком на голове доходили слухи, да и пришедший к нему на обучение чародей Топс нашел его лишь благодаря странному погасшему. Ему давно хотелось с ним встретиться, и не нужно было уточнять, насколько удивлен был Мириэль, когда проекция погасшего решила самостоятельно увидеться с ним. Увидеться, чтобы попросить помощи построить новый порядок. Пожалуй, даже во времена неожиданного для всех брака Ренала и Радагона ситуация была не столь необычной. Ему было интересно, обернется появление столь странного погасшего благословением или проклятием. По крайней мере, скучно точно не будет. У них в Междуземье осталось совсем немного развлечений, в конце концов. «Хо-хо, да, конечно, Константин», — легко согласился Мириэль. «Это тот, про кого ты говорил?» «Да, отлично. Добро пожаловать в храм клятв. Я Мириэль, смотритель этих священных чертогов. Прошу прощения за неподобающее состояние дел. Я уже пообещал, что помогу с ремонтом», — невозмутимо произнес Костя. Мириэль, впрочем, никак на это не отреагировал, больше сосредоточившись на том, с кем ему предстоит работать. «Известна ли тебе история этого места, как оно стало храмом клятв?» Брат Карин сконфуженно почесал голову, оглядываясь. Только что умер тот, кого он хотел назвать учителем, и вот он уже в другом месте знакомится с другой, не менее одиозной личностью. А ведь он так и не узнал, что это были за копии одного простолюдина. Хотя, не то чтобы ему было прямо настолько интересно. «Конечно, я знаком с храмом клятв. В этом месте объединились дома древа Эрты и Луны». «Прекрасно», — расцвела говорящая черепаха. «Осталось не так много тех, кто еще помнит это место». После расколота, священник почувствовал себя еще неудобнее, услышав столь искренний комплимент. Пастырь клятв был счастлив видеть осведомленного, не лишившегося разума человека. Проекция Константина удовлетворенно кивнула, довольная взаимодействием священника и пастыря клятв. «Мне нужно идти». «Конечно, Константин из погасших», — добродушно улыбнулся Мириэль. «У тебя еще много дел. Помни про небесную росу». Костя моргнул. прозвучало так, будто черепаха его заранее обвиняла в предательстве и вместе с тем предложила ультимативные варианты решения всех проблем. В каком-то смысле, это была чистейшая правда. Проекция мужчины исчезла, оставив Мирелла и Карина одних. Очевидно, последний не мог не озвучить мысли всех соулслайкеров, так или иначе натыкавшихся на огромную добрую черепаху, промышляющую сомнительными схемами универсального отмывания грехов. «Если не секрет», — неуверенно улыбнулся Карин. «Кто вам надел этот колпак?» Он выглядел очень странно. Черепаха какое-то время молчала, после чего дружелюбно произнесла: «Используем небесную расу и забудем разногласия». Карин моргнул. Кажется, он затронул какую-то опасную тему. Корианский читальный зал. Любимое место стереотипной тихой девочки из библиотеки, которую мужчина должен был посетить уже давным-давно. Честно говоря, только переступив порог библиотеки, погасший смог осознать, насколько сильно она пропиталась казуальством. Если бы у магов был свой хаб, то им бы точно стал корианский читальный зал. Константин понятия не имел, сколько времени было потрачено на то, чтобы превратить библиотеку в странную пространственную ловушку, и уж тем более не понимал, почему одна из лучших вайфу так хотела, чтобы погасший прошел ее, чтобы в конечном итоге добраться до настоящего тела, но, в принципе, почему бы и нет. Костя был благодарен Ринне за то, что та терпеливо наблюдала за всем, позволив ему предварительно решить все остальные дела. Странно, что ее нет поблизости, негромко пробормотала проявившаяся Мелина. Я не верю, что она не хотела бы посмотреть за тем, как ты ради нее прыгаешь в эту ловушку. Возможно ли, что она, Мелине в принципе не хотелось находиться в этой библиотеке. Особенность формы существования позволяла ей чуть лучше осознавать, насколько нестабильным было пространство внутри. И статуя, переданная погасшему полубогине, точно не сделает его стабильнее. Скорее уж наоборот. Ринни нет поблизости, подтвердил Костя. Скорее всего, она все-таки попала в неприятности. Не было поблизости ее и тогда, когда мужчина порочил ересью золотой порядок, что любопытная полубогиня точно не отказалась бы послушать. Иной раз мужчине казалось, что подобие судьбы действительно существовало. Правда, в его понимании это были скорее скрипты, разве что заготовленные самим мирозданием, или типа того. К несчастью, он на эти судьбоносные скрипты плевать хотел. Позже он обязательно узнает, сколько у судьбы фаз. Мелина удивленно моргнула. Она не видела, чтобы ее избранник сколь-либо по этому поводу переживал. Как бы ее ни раздражала ведьма, Константин, очевидно, симпатизировал ей, и полубогиня не противилась этой симпатии. Хотела того или нет, Мелина должна была как-то принять это. Давно принять, ну или не принять, но просто не создавать конфликты на ровном месте. «Я займусь этим вопросом», немного подумав, добавил мужчина. «Ты пока освободи и выруби Блайда, не передавая его Иджи, сразу перенеси в замок грозовой завесы. Я объясню все немного позже. Доверься мне». Мелина, видя, как невозмутимо мужчина начал устанавливать на место странную статую, беззвучно открыла рот. А, ничего не объясняя, Константин подошел к ней, схватил за руку, после чего фальшивая служанка пальцев ощутила, как ее подхватил поток благодати, отправив в неизвестное направление. Мелина удивленно моргнула, осознав себя в пространственной ловушке. Для нее она не представляла проблем, но не для всех остальных. Осмотревшись, удивленная девушка увидела скулящего огромного полуволка, скребущегося об искаженное пространство, и даже где-то успешно. «У-у-у!» Блайт, полуволк испуганно заскулил, повернув голову на Мелину. Скованный в ловушке полуволк не узнал Мелину, сам до этого не встречаясь с фальшивой служанкой своего друга. «Кто ты?» Мелина немного заторможенно взглянула на печального полуволка. Ее избранник, должно быть, очень торопился, попросив ее сделать это. «Избранница Константина из погасших», невозмутимо произнесла Мелина, достав клинок. «Она его только немного испугает». Последнее, что увидел выпучивший глаза на фальшивую служанку пальцы в полуволк, была покрытая золотистым сиянием древа эрб девушка. Кто сказал, что помощь в спасении от безумия будет безболезненной? Глава 51. Любой игрок, хотя бы раз посещавший корианский читальный зал, знал про обитавшую в нем профессора Мириам, да, это женщина, защитницу, созданная извращенным казуальным умом ловушки, в которой обычному рыцарю делать нечего. Ловкая, изворотливая, знающая, насколько опасно казуалу сокращать дистанцию с типичным трайхардером, она, отправляя в игроков дистанционные атаки, бегая от них по всей локации и натравливая фантомов, сожгла немало нервных клеток юных соулслайкеров, просто хотевших выйти на концовку, в которой они не будут одни тоскливо сидеть на троне, либо сжигать весь мир к чертям. Устанавливая статую, Костя был готов к чему угодно, начиная с того, что ему придется бегать по всей перевернутой библиотеке, пытаясь кометами Азура поймать нарушительницу спокойствия, хотя, конечно, технически это он был проходящим квесты нарушителем, но ведь не он же первый напал, и заканчивая тем, что этой пожилой женщины просто не будет внутри, лишая его каких-либо дополнительных приключений. Правда оказалась где-то посередине. Чародейка не то и впрямь поджидала внутри, не то имела некий аналог казуальной сигнализации, объявившись перед Костей в тот самый миг, как он переступил порог перевернутой библиотеки. И, более того, тетива созданного из казуальной энергии огромного лука уже была натянута, желая приветствовать нарушителя. По какой-то причине Костя, видя, как в него целится чародейка, попытался с ней заговорить. «Мне нужно немного поторопиться, у одной из лучших вайфу появились небольшие проблемы». Перевернутый читальный зал, который увидел Костя, был многократно больше того, что он видел в игре. В одиночку, если он не начнет все разносить, найти путь будет тяжеловато. Конечно, были разные способы, как он мог бы все ускорить, и речь идет далеко не только о проекции, но квестрин не погасший хотел пройти как можно, скажем так, чище, хотя бы попытаться. Одной из лучших вайфу, к удивлению Кости, смотрительница не просто выслушала его, но еще и ответила. Холодный голос пожилой женщины был наполнен искренним непониманием и едва заметным любопытством. Все же, в Междуземье далеко не каждый день появляются полностью осознающие себя собеседники. Ринни. Профессор Мириам нахмурилась, задумавшись над тем, стоит ли ей проучить наглеца сейчас или сначала допросить. Почти никто не знал о том, что, пусть не совсем физически, дочь королевы Ринналы не была мертва. Профессор Мириам была редким исключением. «Кто ты?» «Константин, можно просто Костя, безумный погасший», — ужаснулась женщина, моментально осознав, кто пришел в их читальню. «Почему ты одет?» Она слышала слухи, не могла не слышать. Константин из погасших предпочитал ходить практически обнаженным, и никак иначе. Перед ней самозванец. Костя моргнул, осмотрев свою одежду. Не то чтобы его беспокоила репутация, точнее, немного начала недавно, но он точно не ожидал услышать, что кто-то будет возмущен тому, что он решил большую часть времени ходить одетым. Костя и так пошел на большие жертвы, пройдя длинный путь принятия. Не хватало еще, чтобы от него начали требовать обратного. Одежда на миг исчезла с тела мужчины, оставив одну лишь набедренную повязку. Кажется, сердце пожилой женщины чуть не остановилось. Теперь она точно была уверена, что полуголое чудовище пришло в их владение. Великая битва не состоялась. Профессор Мириам оказалась достаточно разумной, чтобы, только осознав, кто перед ней находится, оставить любые попытки сопротивления. Это все равно было бесполезно. «Не могу поверить, что госпожа не предупредила меня», — вздыхала чародейка. «Она столь умна, но порой бывает такой рассеянной». Костя пожал плечами, осматриваясь. Им не пришлось прыгать по люстрам. В представленной Константину перевернутой читальне была своя уникальная архитектура. Мужчина оказался будто в зазеркалье, но с нормальными книжными полками, лестницами и лифтами. «Ты легко мне поверила». Честно говоря, Костя с трудом осознавал, насколько пожилая чародейка оказалась разговорчивой. 208. «Константину из погасших нет смысла врать», — хрипло ответила женщина. «Отрадно слышать, что госпожа смогла заручиться поддержкой будущего короля. Кажется, для тех немногих, кто еще сохранял в себе разум, это уже было свершившимся фактом». Профессор Мириам быстро поняла, с какой целью мужчина пришел в перевернутый читальный зал. Пусть и немного удивившись, она с готовностью согласилась провести погасшего. Без преувеличения можно сказать, что те немногие, кто еще сохранял в себе свет разума, частенько страдали от скуки, и особенно это относилось к одинокой чародейке, некогда поклявшейся в верности полубогине. Поэтому было не слишком удивительно, что уже совсем скоро она не выдержала и разговорилась. Еще совсем недавно госпожа Ринни ходила между стеллажами и искала свои любимые книги. «Она всегда была очень мечтательной девочкой, господин Константин, можно просто Костя». Женщина полностью проигнорировала предложение мужчины, слишком погрузившись в далекие воспоминания. «Просила, чтобы я спрятала от королевы книги», — которые ей было еще не положено читать. Уже тогда я не могла устоять перед волей госпожи. Она всегда была такой холодной и требовательной. Профессор вновь сентиментально вздохнула, продолжив. Чем больше Костя слышал, тем тяжелее ему было оставаться невозмутимым. Будьте уверены, королева хорошо воспитывала свою дочь, если бы не любовь госпожи к тем книгам, вполне возможно, она выросла бы совсем другим человеком. Ох, если хотите, позже я могу вам показать их. Госпожа настаивала на том, чтобы я защищала их ценой своей жизни. Мне не интересно, на грани невозмутимости ответил Костя. И вновь его проигнорировали. Конечно, я не виню госпожу за ее любопытство. Подняла голос Мириам, совсем погрузившись в свои размышления. Это все зловредное влияние того подлеца, предавшего королеву и госпожу. Помяните мое слово, это все была интрига. Костя вздохнул. Интрига? Подлец специально украл сердце королевы, чтобы потом разбить его и уйти к Марике 209. Предательство подлеца оставило тень на всех чародеях. Без поддержки королевы Академия и род госпожи быстро ослабли. Стоило пожилой женщине заговорить про Радагона, как в ней открылось новое дыхание. У него был доступ ко всему, он выучил всю нашу магию, этот подлец. Госпожа часто жаловалась, что он совсем не уделяет им внимания, своим родным детям. Он не сказал ни слова, просто ушел. Госпожа Ринни этого не показывала, но она была сильно ранена. Она восхищалась этим подлецом, его умом. Все же, Константин был рад, что Мили-Мили ушла помогать ему с квестом, да, он понимал, что отношения девушек были не лучшими и если бы Милина получила неожиданно свалившийся кладезь знаний, то последствия могли быть страшными. Не считая раздражающих ползающих по всей библиотеке пальцев, по воле двух пальцев оказавшихся запертыми внутри пространственной ловушки, их путь прошел без проблем. Призраки не пытались напасть на них, никакие фантомы не появлялись. В конце концов, профессор неожиданно оказалась на его стороне. За то время, которое они шли, Константин успел узнать столько про одну из лучших вайфу, что, услышь она хотя бы треть рассказанного, не стала бы отпускать мужчину от себя и на расстоянии выстрела кометы Азура, боясь, что тот сболтнет лишнего. Провожала в сокрытую от всего мира башню Костю пожилая женщина достаточно эмоционально. «Прошу вас, Константин из погасших, позаботьтесь о госпоже, вайфу первостепенны», сурово кивнул мужчина. Женщина неожиданно сняла маску, уставившись на Костю холодным, жутким, безумным взглядом. «Только попробуй обидеть госпожу Ринни, погасший, ты чем-то похож на подлеца, звезды, как я хочу ошибаться». Голос профессора Мириам стал совсем низким, во вспышке синей энергии она исчезла, оставив после себя лишь чувство холода и злобы. Костя моргнул, он знал, что был намного сильнее этой женщины, но почему-то у него возникло такое чувство, что, будь ее воля, у нее был потенциал стать крайне опасным боссом, которого между землей еще не видела. Развернувшись, Константин направился в сторону башни. Некогда бывшая одним из символов могущества золотого порядка, сейчас она стала местом, в котором хранилось тело вайфу. Очевидно, лунная полубогиня долго готовилась к тому, чтобы инсценировать свою смерть. Риюса Сита будет 210, как оказалось, нет. Константин без каких-либо проблем прошел по мосту, проникнув в башню. В самой башне у мужчины в том числе не было никаких проблем, позволив без лишних эксцессов подняться на самый верх, к пункту назначения. Она хотела, чтобы я воочию увидел ее настоящее тело, пробормотал мужчина, присев рядом с обугленным трупом. Полубогиню сожгло необычное пламя, Константин чувствовал это каждой частичкой своего тела. Нечто распространялось от фигуры, явно имея не самые лучшие намерения. Думала, что я сбегу, увидев это. Нахмурился погасший. Или нет, в обычном случае он бы не понял, о чем думала лунная полубогиня, отдавая в виде дара статую, которая может привести к ее истинному телу, способному уничтожить само понятие жизни на многие десятки километров. Но благодаря рассказам пожилой женщины все неожиданно встало на свои места. Лунная вайфу просто оказалась фанаткой странных любовных романов. Это, в принципе, разом объясняло всю квестовую цепочку. И то, что ему нужно было сделать дальше, чтобы завершить квест. Возможно, ему и впрямь стоило ознакомиться с предложенными профессором книгами. Знак проклятия, словно поджидая момент все это время, неожиданно ожил, прыгнув на Константина. Тот, даже и не думая избегать его, слишком погрузившись в осознание глубин ужаса сокрытого сюжета Souls-лайков, вытянул руку. Проклятие без каких-либо проблем втянулось в мужчину, уже думая начать хозяйничать, но, в принципе, итог был закономерен. Солнце внутри кости, только почуяв нарушителя, вцепилось в чужака. Желая поглотить проклятие без остатка, оно неожиданно остановилось, подчинившись желанию владельца. Константину этот знак еще нужен был для квеста. «Тише, тише!» Константин поднялся, чувствуя, как у него в теле рядом с великими рунами оказался зажат проклятый знак. Затягивать с квестом, в котором он ему пригодится, было нельзя, но и оттягивать квест лунной полубогини тоже нельзя. В конце концов, она была в опасности и неизвестно, сможет ли самостоятельно выбраться из передряги. Мужчина потянулся к потоку благодати, отправившись в одному ему понятное место. Он еще не касался места благодати, которое могло бы напрямую привести его к Ринне, но оно и не нужно было. Поглощение Рикардо приблизило его к великим, тем, чьи имена, не запуская таймер, нельзя было называть. Костя использовал Вронг Варп 211. Чувствуя, как поток благодати проносит его сквозь пространство, мужчина, доверившись своим чувствам, уловив своим сознанием правильный момент, мысленно вытолкнул себя из потока, так и не добравшись до места, к которому изначально потянулся. Впрочем, этого он и добивался. «Попал», — невозмутимо констатировал Костя, увидев подземный водопад. Он был не слишком погружен в сообщество великих, больше сосредотачиваясь на челленджах и разнообразных казуальных билдах, но не попробовать себя в чем-то столь уникальном, как спидраны, погасший не мог. Было совсем неудивительно, что этот аспект его силы был самым требовательным к характеристикам, начав в полной мере раскрываться только сейчас. На секунду у него в голове промелькнула мысль, что он мог вылететь где-то в камне, замуровав себя заживо, но, честно говоря, он сомневался, что что-то подобное на нынешнем этапе могло как-то существенно на него повлиять. Осмотревшись, Константин направился вперед. Кажется, один из важнейших квестов потихоньку подходил к концу. Она облажалась. Резко, неожиданно, все произошло столь внезапно, что Ринни, до этого просчитывавшая каждый свой шаг, впервые за долгое время почувствовала, как земля уходила у нее из-под ног. С нешуточным любопытством, наблюдая частичкой сознания за погасшим, она охотилась. Охотилась на отвратительных существ, не дававших ей покоя десятки, если не сотни лет, заставлявших ее скрываться, словно трусливую крысу. Получив в руки клинок, теперь она была уверена, что сможет добиться цели. Но, поддавшись эмоциям, лунная полубогиня стала слишком самоуверенной, слишком поверила в то, что всегда сможет сбежать, слишком поверила в то, что была могущественной колдуньей, которой не могли указывать ни богиня, ни даже великая воля, слишком поверила в то, что просчитала все, тени погибели. Сейчас одна конкретная тень, ужасная тварь, по воле двух пальцев преследовавшая ее все это время, нечто, отдаленно похожее на верного ей названного брата, но отличающееся на фундаментальном уровне. Одно из созданий, пришедших из звездных глубин за великой волей, оно смогло ограничить ее сущность, запереть в области, из которой она не могла сбежать. Сила, неподвластная полубогине, напала на нее столь внезапно, что, попытавшись из последних сил трусливо сбежать, она оказалась заперта в своей самой немощной, слабой оболочке, маленькой куколке, что и полноценным вместилищем нельзя было назвать. Ужасная, отвратительная, позорная ситуация, в которой была виновата сама полубогиня, поддавшись мерзким слабостям. Если бы она только не отвлекалась столь часто на погасшего, если бы полностью сосредоточилась на деле, то никогда бы не оказалась в такой ситуации. Но она поддалась, расслабилась, и тут же поплатилась за это. Или она так думала. Боясь раскрыть себя, Ринни не осмеливалась выпустить за пределы куклы и малейшую частичку своего сознания. Из-за этого она запоздало заметила, что кто-то нагло взял ее хрупкое вместилище, начав разглядывать. Ужас. На миг полубогиню захватил ужас, которого она не испытывала с того самого момента, как осмелилась на использование руны, способной убить полубога. Она наивно думала, что давно лишилась подобных чувств, став такой же холодной, как луна. Но правда была в том, что в глубине души она оставалась такой же трусливой, погрязшей в мечтах девочкой, как и эпохи назад. Правда, долго ужас не продлился. Пришло осознание того, кто держал ее вместилище. Наверное, самое загадочное, странное и могущественное существо, не считая богини Марики и самой Луны, которое когда-либо видела полубогиня. Прибыв в Междуземье фактически ни с чем, сперва мало чем внешне отличаясь от простого человека, сейчас, по прошествию небольшого количества времени, Рин не видела перед собой того, кого можно было спокойно назвать неземным, если не богом. Человек не мог даже с посильной помощью внешнего бога пройти такой путь столь быстро. Его тело должно было давным-давно разорвать от количества силы, которое он поглотил за столь короткий срок. Но он не только поглотил всю предложенную силу без остатка, но и смог ее использовать с такой эффективностью, что приращение Годрика Старукова и сила пожирания богохульного владыки, к которому обратился ее брат, стали казаться просто мелкими мошенническими трюками. Объяснение этого было одновременно простым и тяжелым. Тот, кого они считали погасшим, никогда им не был. Нечто, притворившееся человеком, которого оставила благодать. Знавший столько, сколько не знал ни один пророк, прибывший, вполне возможно, оттуда же, откуда пришли и внешние боги. Тот, кто называл себя фанатом вайфу, трайхардером и казуалом. «Я не думаю, что мы можем позволить себе долго разглядывать друг друга», — негромко произнес Костя, подняв взгляд. Он чувствовал, что тварь была поблизости. Рин не сама не заметила, как ее призрачный лик недовольно надулся. Она почувствовала недовольство. Полубогиня даже не могла сказать, из-за чего. Возможно, слишком спокойные, насквозь рациональные слова мужчины сбили ее с того самого романтичного настроя, который полубогиня могла почувствовать во многих прочитанных книгах, не говоря уже про недавнюю сцену между фальшивой служанкой пальцев и не менее фальшивым погасшим. Что могло быть романтичнее, чем неожиданное спасение будущим королем, когда надежды, казалось, уже не осталось? Ее проснувшиеся чувства были не только не наказаны, но и вознаграждены. Девушка не могла и мечтать о подобном. «А ты не из тех, кто быстро сдается, да?» — надменно поинтересовалась нахохлившаяся полубогиня. «Что ж, ладно, не думала, что кто-то узнает меня в этом облике». Взгляд мужчины стал настолько выразительным, что Рин не захотелось провалиться под землю. Фальшивый погасший стал слишком умным, и это создавало свои сложности. «Но раз уж тайное стало явным, я тебя не отпущу. Профессор Мириам пробудила во мне интерес узнать, какие книги ты читала». Невозмутимое замечание Константина создало в пространстве нечто похожее на инфернальный женский визг, наполненный чистейшим ужасом, намного превосходящим страх смерти. Последний намек на спокойствие покинул полубогиню. «Ты вытянула миниатюрную кукольную руку Ринни. Теперь твой долг – взять ответственность. Уничтожь теней погибели, что бродит по этим землям. Из-за тебя имя Ринни колдуньи покрыто позором». Кажется, если бы у куклы была такая опция, из ее глаз пошли слезы. Этот мужчина украл с позволения ее матери сундук с кольцом, а теперь еще и это. Предупреждаю, я не приму отказа. Конечно, не испугайся она так и не окажись в столь уязвимой форме, то никогда бы не стала реагировать столь эмоционально. Но совокупность факторов сделали свое дело. Ей стоило благодарить всех внешних богов, что Мелина сейчас была занята другим делом, не говоря уже про Селину. Константин в полной мере осознал, что иногда вайфу было лучше не видеться, чтобы за его спиной неожиданно что-то не взорвалось. «Мои намерения с самого начала были серьезными», — невозмутимо произнес Костя, посадив куклу с одной из лучших вайфу на плечо. Полубогиня уже думала было вновь надуться, на этот раз еще важнее, но, к сожалению, такой возможности у нее уже не было. Она почувствовала, как тень направилась в их сторону. Рядом с обличием миниатюрной куклы появился лик, высунувшийся из вместилища полубогини. «Это обличие развязало мне язык», — уже заметно спокойнее произнесла Ринни. «Кажется, я сболтнула лишнего». Костя пожал плечами, впрочем, удивленно покосившись на полубогиню, неожиданно хлопнувшую его миниатюрной кукольной ручкой. «Забудь этот разговор, и забудь о том, что говорила болтливая слуга. Она совсем не ожидала такого предательства». «Нет, конечно, она знала о том, что профессор была довольно разговорчива, но она ведь до этого ничего подобного не говорила никому. Неужели фальшивый погасший как-то повлиял на нее своей пугающей силой?» Костя сделал свое самое ничего не осознающее лицо потного соулслайкера, на которое только был способен, направившись в сторону тени погибели. Ему было интересно взглянуть, как это Междуземье обыграет Рию Сассита. Глава 52. Константин быстро понял, почему Рин не так боялась теней погибели. Они отличались во всем. Про его неестественность кричала каждая мельчайшая деталь, начиная от искажающего пространство образа, окрашенного в кроваво-черный, и заканчивая той силой, что от него исходило. Какая-то неестественная, холодная, чем-то напоминающая силу казуалов, но многократно превосходящая оную. Костя совсем не ожидал, что на краю сознания ощутит эффект зловещей долины, стоило ему только встретиться с холодным, безжизненным взглядом Реюза Ассета Блайда. Реюза Ассетов. Они всегда пугали и злили игроков. Но то, что видел Костя, выходило за рамки добра и зла. «Бладборн дал мне намного больше, чем я думал», — констатировал мужчина. «Он видел и не такое дерьмо. Будь осторожен». Полубогиня попыталась сделать голос как можно более уверенным, вжавшись в голову мужчины. «Он может выглядеть слабым, но это не так. Луна была не менее холодной и чуждой миру, но она была родной для Ринни. Что-то знакомое, дружелюбное, несмотря на весь свой холод. Тень же погибели явно не испытывала тех чувств. Злость, идущая из самых глубин космической бездны 212. Просто стоять напротив этой твари и выдерживать ее злобу было уже настоящим подвигом. Будет интересно посмотреть», — пробормотал Костя. «Побудь пока в укрытии». Укрытием оказался инвентарь Кости. Одному ему понятное место, в которое отправилась только и успевшая, что удивится кукла вместе с сущностью Ринни. Как необычно. Глубокий голос полубогини, дошедший до сознания мужчины, был как минимум приятно удивлен, да и сама девушка, оказавшись в условно безопасном месте, в котором не действовала сила твари из глубин космоса, стала еще спокойнее. Напротив, она чувствовала странное тепло, успокаивающее и словно подбадривающее ее. Ринни не помнила, когда последний раз могла ощутить нечто подобное. Чувство полного доверия, осознание того, что она может переложить часть, если не все проблемы на кого-то другого и быть уверенной, что все будет хорошо. Ее не предадут, не подставят, не используют, не оплошают. Это чувство было слишком соблазнительным. Немного освоившись в странном подпространстве, девушка обратила свой взор на тень. «А последняя тень, передай двум пальцам, что вскоре Ринни колдунья оставит рану на твоей плоти. Рану, которая никогда не затянется. Метку судьбы». Довольная Ринни, давно мечтавшая это произнести, гордо надулась. Ей, в принципе, и не нужно было, чтобы тень ее услышала. Константин, не став акцентировать внимание на явно отрепетированных словах мечтательной вайфу, быстро осознал, почему тень погибели была страшным противником. Она сковывала. Пусть мужчина не чувствовал от твари какого-то серьезного могущества, сама область вокруг нее, искажающаяся под давлением чуждой миру силы, неуловимо меняла восприятие Кости. Или не восприятие, а сам мир. Если у казуальства были уровни, то казуальство тени стояло выше казуальства магов и, соответственно, законов этого мира, прогибая их под себя. Нечто похожее неосознанно делал сам Константин, и мужчина чувствовал это. Чувствовал, как что-то действительно пыталось ограничить его, и где-то даже успешно, пусть его собственная сила и противилась влиянию. Сердце Саул Слайкера забилось быстрее. Со стороны Ринни увидела, каким интересом загорелся взгляд погасшего, как и появившуюся на лице улыбку, в чем-то безумную. Она знала, что он любил битвы, любил тяжелые битвы, те, которые могли бросить ему вызов, челлендж. Но, поглотив столько рун, включая великие, у него почти не осталось соперников в их мире. Было совсем неудивительно, что столь помешанный на сражениях воин и чародей будет рад увидеть кого-то, кто может представлять для него опасность, хотя бы минимальную. Ринни не могла этого понять, но могла принять. Более того, наблюдая за всем со стороны, девушка получила уникальную возможность увидеть как бы не само воплощение того, что она некогда читала. Верный бравый рыцарь спасает принцессу, чье кольцо он нагло похитил прямо у нее из-под носа. Рыцарь, что покусился на ее стопу, то есть судьбу. Костя нахмурился. Ему показалось, что где-то на краю сознания он что-то услышал. Точно определить, что именно, не удалось, но, судя по тональности звука, вайфу явно не страдала. Впрочем, слишком задуматься об этом у него не получилось. Долго переглядываться тень погибели и Константин не стали. Первый сделал рывок. Рывок неестественно быстрый, размазывающий пространство, напрочь игнорирующий инерцию, за которым последовал замах огромным, кроваво-черным мечом. Константин, совсем не удивившись атаке, отскочил от нее, задумчиво прислушавшись к своим ощущениям. кадр неуязвимости. Он практически исчез. Нужно было либо начать давить своей силой, чтобы перетянуть на себя одеяло, либо отойти на расстояние, где силы тени не будет. Тогда его кадр неуязвимости полностью восстановится. Но зачем? На лицо мужчины вылезла широкая улыбка, в руке появился меч. Костя, вновь встретившись с пустым взглядом тени, поклонился. Поклонился уважительно, глубоко, с радостью приветствуя противника. Тень, явно безразличная к поклонам погасшего, сделала очередной рывок, взмах, перекат, удар. Константин отскочил от развернувшейся тени, уставившись на кусок железа в руке. Оттого остался лишь обрубок. Обычное железо, даже с нечеловеческой силой перекоченного кости, не могло повредить сущности из глубин космоса. Мужчина откинул обрубок, достав подарок Мелины. Он не знал, на каком этапе находился меч, который делал ему кузнец, да и собрал еще не все необходимые кузнечные камни, но пока что ему было достаточно и того, что у него было. Теперь настал черед Константина нападать. Ринни никогда не увлекалась ближним боем. Астролог, дочь королевы, полубогиня и неземная, учитывая вводные, ближний бой ей был противопоказан, что не мешало ей оценить поединок того, кто хотел ее защитить и того, что хотело ей навредить. Могло показаться, что это был поединок двух обычных воинов. Да, безусловно, сильных, до невозможного быстрых, ловких, что, впрочем, больше относилось к ее погасшему, нежели более неповоротливой тени, но какого-то размаха, масштаба, его не было. Их удары и взмахи оружием не меняли ландшафт, отскоки не создавали кратеров в земле, словно сражение сильных, и вместе с тем, обычных воинов. Размашистые удары, выпады, редкие отскоки, увороты и перекаты. Что в этом было такого страшного, чего она, одна из самых могущественных колдуний за всю историю Междуземья, не видела? Пожалуй, только ее положение и позволяло ей осознавать, насколько страшной была их схватка. Законы реальности, они менялись неуловимо, но постоянно. Каждый удар, каждое движение погасшего и тени погибели, они влияли на все. На ее глазах реальность раз за разом перестраивались, под, на первый взгляд, простыми атаками двух воинов. Огромный меч, подобный тому, что был у ее названного брата, дотягивался до Константина. Не должен был дотягиваться, но дотягивался. Не всегда, и все же, на теле погасшего, явно умудрявшегося избегать всех атак, откуда-то появлялись раны, восстанавливающиеся с большим трудом. Погасший не отставал. От ударов покрытой светом полубожественной дубины на теле твари появлялись вмятины. Рин не знала, с какой силой Костя мог бить, и какие последствия должны были быть от его ударов. Только вот у космической твари были на этот счет свои мысли. Тело тени будто отказывалось принимать урон, и где-то отказ срабатывал, но не полностью. Оба воина с каждым мигом получали все больше и больше ран. Ринни не знала, сколько продлился поединок. Знала, что не слишком долго, и все же это время растянулось для нее в вечность. Вечность, что закончилась так же неожиданно, как и началась. Удар. С очередным, особенно сильным ударом дубины по морде, тень пошатнулась, впервые проявив признаки слабости. Константин не стал давать противнику прийти в себя, ударив еще раз, а затем еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Существо из глубин космоса упало, что не помешало Косте продолжать методично забивать его, пока реальность вокруг красно-черного создания не стабилизировалась, а само оно потухло, словно свеча. Вылетевшие руны, на фоне того, сколько уже успел поглотить мужчина, сущие копейки, влетели в тело мужчины, окончательно знаменуя его победу. Кивнув, мужчина со всей суровостью поднял руки к солнцу, восславляя его. Это была славная битва, принесшая ему больше челленджа, чем все последние схватки вместе взятые. Константин какое-то время горящими светом солнца глазами смотрел на поверженного противника, после чего перевел взгляд на покрытую золотистым сиянием дубину. Весь его боевой дух улетучился, словно его и не было. Подарок вайфу. Рин не почувствовала в голосе мужчины всю боль вселенной, и она даже могла понять его. Мертвая ветвь древа Эрт покрылась трещинами, лучше всего указывая на то, что запас прочности у нее был не вечный. Не против тварей, прибывших из звездных глубин. Оружие, всего лишь инструмент, попыталась сделать свой голос как можно более мягким Ринни. Мелину не будет беспокоить такая мелочь. Подумай про себя, Константин. В тоне полубогини промелькнуло настоящее беспокойство. Пусть Костя не обращал на это внимания, Его внешний вид оставлял желать лучшего. Очередной комплект одежды превратился в тряпки, все тело было покрыто ранами, заживавшими с большим трудом. Без преувеличения можно было сказать, что погасший был с головы до пят залит кровью, и далеко не только чужой. Гниль Радана не смогла так повлиять на способность кости к регенерации, как сила тени 213. Костя достал из закрытого от остального мира пространства куклу Сринни, улыбнувшись. «Спасибо за беспокойство». Из куклы вылез гордо надувшийся призрачный лик полубогини. Константину показалось, что во взгляде девушки что-то серьезно изменилось. «Будущий король не может носить одеяния простых воинов», — надменно произнесла Ринни. «Твоя любимая служанка нашла хорошего портного, но всего не учла. Я займусь этим вопросом позже». Залитый кровью Костя удивленно моргнул. Теперь уже две из лучших вайфу заговорили про его одежду. Мужчина и так смирился со своей судьбой, теперь же у него не осталось и шанса. Конечно, полубогиня не собиралась на этом заканчивать разговор. «Прекрасная битва, спасибо». Она благодарила его не только за спасение жизни, но и вообще. За рекордное время мужчина подарил ей больше эмоций, чем она испытала за последние, возможно, несколько сотен лет. Эмоций положительных, дарящих чувство надежды и веру в то, что в их мире еще можно было что-то исправить. Все оказалось сложнее, чем я думала. Теперь я наконец смогу предстать перед ними. Костя увидел, каким холодным и жестоким стал взгляд вайфу, стоило ей лишь подумать про два пальца, охотящиеся на нее все эти годы. Полубогиня, какое-то время помолчав, с немым намеком уставилась на мужчину. «Прощай, мой добрый друг, скажи Эйджи и Блайду, что я их люблю». «Даже не думай так говорить», — стал голос Кости намного более суровым. «Ты победишь и сама расскажешь им о том, что чувствуешь». Кое в чем профессор Мириам была права. Одна из лучших вайфу была слишком рассеянной, что могло обратиться катастрофой. Костя сомневался, что она намеренно оставила Эйджи на растерзание черным ножам. У него в принципе были вопросы к тому, как она организовала свой уход 214. Судя по всему, полубогиня просто не подумала о том, что ее верный слуга, наблюдавший за тем, как она растет, не станет покидать место, ставшее им домом. Для нее это было чем-то само собой разумеющимся. Про Блайда и говорить нечего. Хотя, в случае полуволка, Костя предполагал, что она просто не знала, как ему вообще можно было помочь, смирившись с этим. Ринни не понравилось, что Константин не дал ей договорить, но она понимала причину и, не став спорить, подчинилась. «Я сделаю, как ты говоришь», сохраняя важный надутый вид, кивнула Ринни. Ничего больше не говоря, в звездной вспышке перед маленькой куколкой возник старинный ключ, застыв перед мужчиной. Костя, уже думая что-то сказать, приподнял бровь. Кукла в его руках стала просто куклой. Более неограниченная полубогиня покинула вместилище, отправившись мстить. Теперь ее уже ничего не остановит. Почему-то мужчине показалось, что полубогиня просто сбежала, не зная, как объяснять свои действия. Погасший уставился на ключ от сундука, задумавшись над тем, как он, изначально не зная, куда идти, вообще должен был найти ее. Одна из лучших вайфу могла на годы вперед продумать свои действия, но, кажется, когда дело касалось других существ, которых ей не нужно было убивать одним из самых жестоких и изощренных способов, что только можно было придумать в Междуземье, она слегка терялась. «Ты завершил все свои дела, Константин», — спокойный голос Мелины отвлек погасшего от размышлений. «Как Блайд, я передала его Нефели». Константин довольно улыбнулся. «Отлично, спасибо, Мели-Мели. Ты должен думать в первую очередь про себя», — с беспокойством ответила фальшивая служанка пальцев. Ее избранник был весь в крови и, пусть раны заживали прямо на ее глазах, легче Мелине от этого не становилось. Она с трудом представляла, против кого вышел погасший, что получил такие раны, но знала, из-за кого. Подлая ведьма втянула ее избранника в очень опасную авантюру. Константин удивленно осмотрел себя. Порванная одежда исчезла с тела мужчины, оставив одну лишь набедренную повязку, совсем не пострадавшую от сражения. На ней даже крови не было. «Чувствую себя хорошо». Мелина, видя, как светился счастьем окровавленный мужчина, охотно верила его словам. Девушка вздохнула. Сейчас Мелина как никогда ясно видела, что если никак не будет сдерживать его, то он сам себя однажды погубит, без всяких интриг подлых женщин. Она была такой дурой, желая пожертвовать собой. «Перед походом в столицу ты должен подготовиться. Я приготовлю ванну». Ты давно не посещал замок Грозовой Завесы, Константин. Хорошо, пожал плечами Константин. Но мне нужно еще кое-что сделать. Кое-что сделать, моргнула Мелина. Неужели он собирался еще больше отложить поход в столицу? Ее брат должен был уже сойти с ума от ожидания. Погасший покачал головой. Я должен открыть сундук перед Реннолой и заодно узнать кое-что еще. Королева была больна. Самолично отдав великую руну, она потеряла возможность раз за разом возрождать своих дочерей. Константин поступил не очень правильно, забыв про нее на столь долгое время. Косте казалось, что для нее будет важно увидеть, как он открывает сундук ключом. Заодно он сможет узнать кое-что еще. Откладывать поход в столицу он не собирался. Он давно хотел ее посетить, не говоря уже про фею. Спутница мертвых не станет слишком долго ждать. «Сундук», — прошептала Мелина. Перед дочерью богини возник образ разъяренной дочери королевы Реннолы, когда погасший беспардонно забрал его. Пожалуй, лучше ей было не слишком задумываться над этим и просто подогреть ее избраннику ванну. Проклятый глаз Мелины, стоило ей немного осмыслить ее предложение, едва не открылся, а щеки залили. Не прозвучало ли ее предложение так, будто она пригласила принять ванну совместно? У них же еще даже церемонии не было. Как она могла намекать на что-то такое столь рано? Но ведь она его служанка, да и кольцо. Константин удивленно покосился на место, где только что была Мелина. Видимо, про частично пришедший в негодность подарок он ей расскажет попозже. Глава 53. Замок Грозовой Завесы изменился с последнего посещения еще больше. Риюса Ситамаликета помог решить проблему проклятия, из-за чего слуги замка смогли начать полноценную отстройку, не боясь того, что все опять начнет рушиться. Более того, над замком впервые за очень долгое время взошло солнце, одним фактом своего существования полностью меняя восприятие замка. Косте даже показалось, что он начал видеть редкие улыбки на безжизненных лицах живых мертвецов. Это по-своему воодушевляло. Правда, все немного омрачило появление бока. «Ваше Величество!» – закричал отчаянно получеловек. «Вы стали больше, готовая одежда будет вам мала. Как же так, я так долго над ней работал». Не успел ничего мужчина сказать, как раненый до глубины души бог сбежал, что-то крича про свое уродство и недальновидность. Костя, провожая взглядом удаляющегося бока, моргнул. Эдгар, устало вздохнув, попытался принять как можно более благородный вид. «Рады вас видеть, господин. Вы прирастили себе чужие ноги, господин Константин», с интересом поинтересовался Гасток, мерзко захихиков. «Наконец-то до вас дошло. Ты собирался идти к воротам, как бы между делом напомнил Эдгар, и не приветствовать господина. Ты поприветствовал, можешь идти». Гасток уже думал было ответить, но его отвлек громогласный смех, идущий к ним Нефили. Чертыхнувшись, привратник поспешно удалился. Константин видел, как мигом выравнивались слуги замка, стоило Нефили пройти мимо. Даже живые мертвецы, очевидно, в отличие от Кости, она справлялась с управлением заметно успешнее. Точнее, она в принципе этим занялась. По сгорбленной походке идущего позади Нефили Кеннета это было особенно очевидно. «Господин Константин, когда вы успели так вытянуться, вы совсем забыли про своего портного?» Костя вновь моргнул. Смех женщины стал еще громче. В отличие от остальных, Ирина не могла увидеть изменения, но могла почувствовать, прямо у всех на глазах начав удивленно ощупывать не менее удивленного погасшего. «Не боишься ли ты стать слишком большим, Константин?» В голосе вайфу промелькнуло нешуточное беспокойство. Эдгар закашлялся. «Надеюсь, что не стану», — коротко ответил мужчина, смотря на повязку на глазах Ирины. «Я уже близок к цели, скоро я смогу тебе помочь». Он был практически наверняка уверен в том, что его задумка сработает. В крайнем случае он просто попробует другие варианты. Исцеление великой драконицы шло на пользу далеко не только ей. Погасший получал опыт. Ирина, удивленно приоткрыв рот, улыбнулась. «Буду ждать». В как таковом купании мужчина не нуждался. Одежду он мог поменять, вся кровь и раны же к моменту, когда он оказался в замке, сошли с него, что, впрочем, ничуть не успокоило фальшивую служанку пальцев. Оказавшись в горячей воде, мужчина впервые задумался над тем, когда последний раз нормально принимал горячую ванну с того момента, как оказался в Междуземье. Немного подумав, осознал, что до этого он максимум умывался во встречающихся на пути водоемах, не слишком заботясь о своем комфорте. Его сознание словно игнорировало любые бытовые мелочи, сосредоточенная исключительно на цели. Константин облокотился на бортик, задумавшись над тем, почему Мили-Мили, только завидев, как он полез в ванну, сбежала. Она была где-то рядом, но проявляться, судя по всему, не собиралась, куда-то спрятавшись. Разве она не была безразличной к его наготе в их первую встречу? И все же, ему сильно хотелось вновь посетить торговца Кали и немного выговориться. Мужчина чувствовал, что может много чем поделиться. Никак не перекатиться, не отскочить, не блокировать, призыв не поможет, баги не сработают, гайдов нет, перепрохождения нет, мне не нравятся такие челленджи. Милина, неожиданно услышав отчаяние в голосе избранника, вздохнула, впрочем, признаваясь самой себе, что слишком холодный и рациональный мужчина. Это, по меньшей мере, не очень хорошо. Будь сейчас рядом с ней Ринни, то, вспоминая своего отца, непременно согласилась бы. К несчастью, сейчас она была занята другим. Отдых же Константина долго не продлился. Совсем скоро он отправился к астрологам. Наличие или отсутствие кости в академии никак на нее не влияло. Пусть казуалы признали казуальное превосходство мужчины, подчинившись, это подчинение было довольно формальным. Все просто продолжили заниматься своими исследованиями. В отличие от замка грозовой завесы, менявшегося день ото дня, те астрологи, что еще сохраняли разум, просто сделали себе пометку, что у них появился новый владыка и, если, например, у них в академии появится какой-то странный мужик, возможно, полуголый, на него нужно не нападать, а наоборот, приветствовать. К счастью, Косте не нужно было вновь проходить с боем всю локацию. В последнее время королева чувствует себя лучше, поделился новостями корианский рыцарь. Мы благодарны, что вы решили навестить королеву, господин Константин. Алый волк согласно завыл, пусть его вой был больше похож на скулеж побитой собаки, прятавшейся за рыцарем. Со стороны гигантский волк-переросток, прячущийся за сравнительно небольшим рыцарем, выглядел довольно комично. Он мог считать себя гордым малым волком Радагона, охраняющим саму королеву Риннолу полнолунную, но удар по морде есть удар по морде. Погасший не знал, что отвечать Лунагруму, да и не видел смысла, лишь кивнул, направившись на бывшую арену с боссом. Хотя, честно говоря, из-за слегка изменившегося восприятия Костя более не видел в королеве и намека на босса. Риннола им никогда и не была, ни для погасшего. Просто травмированная женщина и по совместительству травмированная мать одной из лучших вайфу. Королева оказалась совсем одна, держа в руках янтарное яйцо, в котором уже не было великой руны. Тех, кого она называла дочерьми, рядом тоже не было. «Ты пришел». Риннола даже не стала поднимать на мужчину взгляд, продолжая гладить яйцо. У Кости возникали мысли, что она этим занималась большую часть дня, если не весь день. «Я поступил неправильно, забрав сундук». Присел прямо напротив женщины Константин. Она уже не казалась мужчине настолько высокой. На самом деле, женщина была уже не сильно выше погасшего. Риннола подняла затуманенный взгляд на мужчину. «Куда сбежали мои милые?» «Они прячутся», — невозмутимо ответил мужчина. Взгляд женщины немного прояснился, на лице появилось удивление. «Почему?» «Возможно, они стесняются». Риннола опустила удивленный взгляд на янтарное яйцо, погладив его. «Разве родиться снова не лучше хлада могилы? Я попытаюсь восстановить нормальный респаун, но на это понадобится какое-то время», как ни в чем не бывало, произнес Константин. Как показала практика, он был более чем способен на изучение незнакомых механик. Нужно было лишь время. Не давая женщине слишком погрузиться в безумные размышления, погасший достал из одному ему понятного места сундук. За сундуком последовал ключ. Возможно, ключ не только к сундуку и кольцу одной из лучших вайфу, но и больному разуму королевы. Ключ. Моя малютка Ринни. Реакция королевы оказалась намного более яркой, чем ожидал мужчина. Из глаз женщины пошли слезы, она затряслась, лишь крепче сжав в руках янтарное яйцо. Нет, она все-таки босс, самый страшный и опасный. Мужчина, видя слезы матери вайфу и для кого-то вайфу побольше вайфу, почувствовал, как ему сбили полоску концентрации и баланс одновременно. Читерские атаки вышли на новый уровень. Он думал, что тень погибели опасный противник. Как же он ошибался. Ключ подошел, не мог не подойти. Сундук открылся, явив свету старое кольцо с изображенной на нем луной. Должно быть, его владелица до последнего не верила, что когда-то настанет его час, но выбрасывать не стала. Константин аккуратно взял кольцо, прямо на глазах королевы начав делиться с ним своим теплом, превращая его в зачарованное. Опыт обнимания Фи, все же, имел не только психологические плюсы. Позже погасший собирался сделать такие кольца всем вайфу, скорее всего после основных квестов. В последнее время в Академии не появлялся рыцарь Диаллас, он искал свою служанку. Видя, насколько осмысленным стал взгляд Риналы, направленный на кольцо, мужчине показалось, что это было идеальной возможностью узнать ответы на интересующие его вопросы. Он сомневался, что королева была настолько несведущей и беззащитной, как думали астрологи Академии, сломленная, обезумевшая от горя, но, кажется, у женщины еще были шансы пойти на восстановление. «Рыцарь, ищущий свою служанку», – прошептала Риннала, – «бедное дитя». Костя не торопил мать вайфу, давая ей подумать. Процесс с обработки кольца таким образом, чтобы энергия в нем так просто не рассеялась, был не то чтобы быстрым, поэтому он не спешил. Безусловно, погасший торопился. Торопился так, как никто в Междуземье. Но все еще важно было помнить важность остановок, хотя бы редких. «Служанка, да я помню», — удивленно прошептала женщина. Она будто сама не верила в то, что могла что-то знать и помнить. То, что дальше услышал Костя, в немалой степени его удивило. Служанка оказалась жива, астрологи ее спасли, отдав случайное указание, еще на тот момент даже не умея нормально формулировать мысли. Последнее, на что надеялся Константин, было спасение служанки Диалосса. В конце концов, в оригинальном квесте уже на моменте начала она была мертва. Кто бы мог подумать, что торопящийся мужчина, толком и не осознавая своих действий, смог в корне изменить квест, к которому толком и не прикасался, сказав лишь пару слов.